Варфоломеевская ночь — пустяки по сравнению с Батуринщиной. Почему молчат о ней историки? Как вы думаете? И такие детали. Иван Грозный увез тогда из Новгорода вечевой колокол. Глаз народа, его язык. Не просто увез, а и высек. Странный, казалось бы, поступок царя. Это было уничтожение души свободолюбивого народа. А на Украине? После батуринских событий пошли чередой царские запреты всего украинского. Дело производства, богослужения, книг, самого языка. Вскоре разорили Запорожскую сечь. А нация, несмотря ни на что, жива. Безгосударственная, безязыкая, мощная нация. Как вы думаете, Юрий Михайлович, чем это может кончиться? Всю душу она как бы вложила в свои исторические песни. Вслушайтесь в эпически мерные, твердые звуки марша запорожцев или в песню про Сагайдачного, который отдал жену ради походного снадобья табака. Посмотрите, Гопак, у меня мурашки по спине идут, когда я это слушаю. А есть еще боевой Гопак, о котором вы, видимо, даже не слыхали. Мешех — сфинкс, но и Фувал тоже в своем роде спящий сфинкс. Не случайно они в Библии названы среди семи главных народов подлунного мира. Каково будет пробуждение? Олицетворение Украины. Богатечной звезде была еси подобна святая великомученица Варвара, акафист святой Варваре. Триполизм, сионизм, баронизм. Как пчелы мы, отставшие от роя. Волошин. Гуру продолжал. Есть у вашей нации ряд совершенно уникальных, загадочных черт. Я назову лишь три такие черты. Триполизм, национальное божество наряду со всеобщим Богом Иисусом Христом, духовный орден Запорожской сечи. Вы понимаете? Нет, сказал я. Даже слова такого я не слышал. Триполизм. Согласен. Это мой термин. От слов «триполье», «трипольская культура». Теперь понимаете? Не совсем. Сколько на земле украинцев? Примерно 75 миллионов. Из них на своей исторической родине живут меньше половины. А остальные где? По всей земле, сказал я. Тут-то вы и ошибаетесь. Из 40 миллионов украинцев, живущих за пределами Украины, 90% живут не по всей земле, как вы говорите, а в четко локализированных ареалах северного и южного полушарий. Смотрите, северное полушарие – это Кубань, юг Воронежской области, степной Алтай, черноземные степи Приамурья, юг Канады, север США. Южное полушарие – это Аргентина, север Австралии, часть Южной Африки. Это же районы лучших степных черноземов и умеренного климата, то есть лучших на всей земле условий для хлебопашества. Итак, в самой Украине почти третья часть лучших черноземов мира, да и в остальных названных районах почти две трети. И получается, совершенно спонтанно украинцы заселили и освоили практически весь хлеборобный пояс обоих полушарий земли с наилучшим для зернового хозяйства климатом. Случайно ли это? Нет. Планомерно? Тоже нет. Я думаю, что и сами украинцы это не осознают. Это срабатывает украинский архетип, подкорковое сознание, идущее от славной Аратании, очага трипольской культуры, значение которой для человечества еще не оценено по достоинству. Я уже говорил, что в земле Украины родилась аграрная технология производящего типа, без которой не было бы современной цивилизации. И технология эта – детище предков вашего народа. И этот триполизм, эта память, этот инстинкт – инстинкт землепашца-кормильца – в мозгу костей украинцев. Его не могли вытравить никакая городская культура, никакой мешех. Украинский триполизм — явление ментальное, как еврейский сионизм или японский фудзиямизм.